Глава 4. Как Магнус метал топорик и что придумал Рагнар. При дворе русского конунга Ярослаева жил мальчик по имени Магнус. Был он сын короля Олава Святого, убитого при Стеклостадире, и племянник нашего Харальда. Лет ему было 11, был он весьма ловок телом, но умом дерзок и в поведении заносчив. Во всем Киеве, а то и во всей Гордарике, не было, прости меня, Господи, ни сноснее мальчишки. Однажды сидит Элисев в княжеских палатах с девушками, и они вышивают узоры на церковные воздухи, в чем дочь конунга была великая мастерица. И тихо поют подобающие такому занятию песнопения. Как вдруг на суку дерева, что близко от окна, появляется Магнус – и свистит так, что все вздрагивают. Магнус же весело скалит зубы, качаясь на одной руке, подобно дикому пифику, а в другой руке у него мешок. «Здравствуй, сестрица!» — говорит он Элисев. «Здравствуй, братец неназванный!» — говорит Элисев. «С какой новой Шкодой явился?» «Не Шкодой», — говорит Магнус, «а вот хочу показать, как нетопыри спят». И повиснул на согнутых ногах вниз головой и захрапел притворно. Элисев говорит: «Вот кабы и ты так спал, сколь бы всем спокойней стало». Девушки засмеялись, а Магнус перевернулся, сел и говорит: «Смеешься? А я тебе подарок принес». «Какой же?» — спрашивает Элисев. «Из южных земель от дяди Харальда», — говорит Магнус и мешок показал. Элисев смеяться перестала и нахмурилась, не зная, шутит он или нет, а всяких шуток про Харальда она не любила. Но спросила все же. «Кто же его привез? Не было с юга гонцов?» Магнус говорит. «Этому подарку гонцов не надо, он сам по воздуху летает», и бросил мешок в окно. И мешок раскрывается, и оттуда вылетают настоящие нетопыри. И, ослепнув от света, с визгом начинают метаться по палате, вцепляются девушкам в косы, отчего те тоже мечутся и визжат. Магнус же говорит: «А вот как не спят нетопыри!» И, рассмеявшись, спрыгивает с дерева, проходится по двору колесом, и как не было его. Так он тешился и не внимал никакому разумному увещеванию. Один Рагнар, начальник стражи конунга, заступивший место Чудина, знал к нему подход и умел обратить к занятию достойному мужчины. Как-то упражнялись они в метании боевого топорика, и у Магнуса дело не ладилось. Рагнар говорит: «Не о руке своей думай, когда мечешь, а о цели, куда метишь. Так говорил отец твой и конунг наш, а он без промаха сбивал жаворонков на лету». И он метнул топорик и крепко вонзил в дерево. Магнус пошел за ним, а Рагнар продолжает. «А однажды от Олова убегал сарацин, и не было нужды гнаться за ним, но на шее сарацина Олов увидел толстую золотую цепь. Тогда он сказал: „Помоги мне, святой Мартин, и я положу эту цепь в твой храм“. И метнул секиру, и рассек цепь, не тронув кожи. Она упала на землю, а сарацин убежал». Магнус вернулся с топориком и слушал внимательно, и, дослушав, говорит: «Расскажи еще об отце. Это правда, что он святой силой лечил людей?» «Могу поклясться в этом», — говорит Рагнар. «Я сам видел, как к нему привели мальчика с нарывом в горле. Конунг положил хлеб с крестом на ладони и дал мальчику съесть, и нарыв лопнул». Магнус спрашивает: «А верно ли говорят, что тетя Ингигерд до сих пор любит не своего конунга, а моего отца?» Рагнар вперил в Магнуса испытующий взгляд, а потом говорит: «Могу только свидетельствовать, что когда конунг показывал ей свои каменные палаты в Холмгарде, украшенные золотом и росписью, княгиня сказала, что дом Олова, хоть и на деревянных столбах, но больше ей по душе. Однако, — говорит Рагнар, как бы спохватившись, — ни к чему тебе это знать». Магнус гордо встряхнул головой. «К чему? Я вспомню тебя и награжу за правду, когда сам стану конунгом». «Ты забыл», — с печальной усмешкой напоминает Рагнар, «что Олаф завещал престол брату, и об этом есть хартия». Магнус говорит: «Ну, когда Харальд умрет, я ведь его переживу, я молодой и сильный, смотри». И он метнул топорик в дерево и хорошо попал. «Молодец», — улыбнувшись, говорит Рагнар, «но все же не стоит так говорить о дяде, пока он наследник престола». Магнус с тех пор сильно преуспел в метании топорика и никогда с ним не расставался. Через год у него пробился пушок над губой, и старшие позволяли ему сидеть с ними равным на пирах, вина же не давали. Раз в княжеской гриднице был пир в честь старого воеводы Вышаты, служившего еще при Вальдемаре Крестителе. Он вернулся из Корсуни, где собирал дань. Вышата много рассказывал об этом греческом городе в Таврии, а когда Ярослав с семьей покинул пир, стал говорить о том, чего при женщинах не рассказывают. О продажных гетерах, о скотоложницах и о мужчинах, которые живут с мужчинами как женами, о скоморохах и мимах и об атлетах, которые за деньги показывают свои телесные искусства. Магнус слушал, разинув рот, потому что никогда такого не слыхал. Но когда Вышата рассказал о схимнике, который, дав обед, 7 лет ходил по земле на руках, как на ногах, Магнус вскочил и говорит: «Вот невидаль! Я хоть сейчас могу на руках пройти от того края стола до этого, не задев посуды». Многие его словам засмеялись, а другие стали подбивать Магнуса на это дело, чтобы побиться об заклад. Вышата говорит: «Ну иди, коль такой удалец. Пройдешь, получишь чару вина. Зря похвастаешь, еще год тебе не быть на наших пирах». «Забито», — говорит Магнус, — «готовь чару». Вот он подходит к краю стола, встает на руки и начинает идти, огибая блюда, кувшины и кубки. И все смотрят и весело его подбадривают. Вот Магнус доходит до середины стола и останавливается, потому что там такое большое блюдо, что его нельзя обойти. Теперь скажем, что за этим блюдом сидел один из варягов, оставшихся с Рагнаром, такой тучный, что кони не могли его носить, отчего он и был прозван Хрольф-пешеход. И этот пешеход глядел на стоящего вниз головой Магнуса с насмешкой. Тогда Магнус напрягся и хотел перепрыгнуть блюдо, но не сумел, и все, что было на блюде, опрокинулось на Хрольва, замарав его одежду. И Хрольф, рассердясь, ударил Магнуса по руке, и тот упал со стола. Тут поднялся большой шум. Одни говорили, что зря хвастал Магнус, другие упрекали Хрольва. Вышата говорит: «Простим обоим и посчитаем, что спора не было». Пир снова пошел чередом, и гости скоро забыли о Магнусе, он же тихо сидел в углу, сжимая в руке топорик, и глаза у него горели, как у загнанного звереныша. И не сводил он их с золотой цепи на толстой шее Хрольва. И вот, когда все стали расходиться, вдруг топорик просвистел и рассек золотую цепь Хрольва вместе с его шеей, а Хрольв упал и умер». Вышата в тишине говорит: «Ты что сделал?» Магнус гордо выпрямился и, как умел, сказал Вису: «Олаф, отец мой, в бою один поражал 15, и того не будет никогда, чтобы Магнус спускал дерзость». Тут все опять зашумели и обступили Магнуса, и некоторые хотели даже его убить, говоря, что он нанес удар в спину, и уже обнажились мечи, но Вышата отвел их, сказав: «Не нам, низким, проливать королевскую кровь». Он сгребает Магнуса в охапку и несет его по дворцу в покое конунга, и стража их пропускает. Ярослав же лежал в постели, но не спал. Вышата бросает Магнуса на постель и говорит: «В другой раз стереги получше своего же ребенка». Конунг приподнялся, оглядел обоих и говорит строго: «Выбираешь неподобные слова». «Он для этого довольно сделал», — говорит Вышата. убил Хрольва пешехода в Перу. Тогда Ярислейв спрашивает его, как было дело, и Вышата рассказывает. Магнус же, съежившись, в страхе молчит. Конунг выслушал и говорит. «Поступок достойный конунга. Я заплачу за него виру». И он отпускает Вышату, и, встав, берет плетку и говорит Магнусу. «А теперь, когда мы одни, снимай порты». И Магнус подчиняется, и конунг награждает его по-княжески, так что Магнус, нестерпев, начинает кричать и плакать. И в опочивальню конунга вбегают разбуженная Ингигерд и с ней Рагнар по долгу начальника стражи. И они смотрят с удивлением и ничего не могут понять, потому что Магнус уже одет и только размазывает слезы соплями по лицу. Конунг говорит Ингигерд. «Сам не пойму, чего расплакалось дитя? Забери и утешь». Магнус с княгиней уходят, а Ярислейв хочет отпустить также Рагнара, но тот говорит. «Прости, княже, но я уже знаю обо всем». «Грехи наши тяжкие», — говорит Ярислейв и ложится обратно в постель, но Рагнар все не уходит, делая вид, что оправляет свечи. «Дурное сотворил Магнус», — говорит он, — «и неведомо, что еще натворит». Ярислейв вздохнул и говорит, «Не моего он табуна стригунок, но я дал Олову слово его вырастить». Рагнар говорит, «Княже, дозволь сказать, как думаю». Конунг говорит, «Скажи». «Из Швеции приехали два ярла», — говорит Рагнар, — «Кальф и Эйнар». «И просит узнать, не отпустишь ли Магнуса с ними. Они живут в изгнании, в Тронхейме, у норвежской границы. Кальф и Эйнар говорят, что есть много людей в Норвегии, которые друзья Олову и враги Свейну. Сын святого мученика был бы для них как знамя, чтобы собирать под него всех недовольных Свейном». Ярислейв говорит, «Но Олов завещал престол Харальду». «Конечно», — говорит Рагнар, — «Харальд — законный наследник. Но не дай бог случись с ним что, Магнус же будет всегда рядом, и призвать его будет легко». «Не желал бы я норвежцам такого короля», — говорит Ярислейв. «Имя Магнуса проложит дорогу Харальду», — говорит Рагнар. Ярислейв подумал, открыл святую книгу Библию и ткнул пальцем наугад, как он делал часто, когда не знал решения и полагался на волю Божью. И, поднеся книгу к глазам, прочел из притчи Соломоновых. «Нет мудрости и нет разума вопреки Господу. Копья приготовляют на день битвы, но победа от Господа». Потом конунг закрыл книгу и сказал, «Хорошо, пусть ярлы придут завтра». И Рагнар с поклоном удалился. «Мы же скажем, что через 3 дня Магнус с ярлами отправился в путь через Альдей-Гьюборг, именуемый русами Ладогой, по морю до Швеции и сухим путем достиг Тронхейма, что у норвежской границы. И до времени ему нет места в нашей саге».